Встречные планы. Заседание Совета Безопасности готовилось в большой тайне, поэтому проходило не в Георгиевском зале Кремля, как обычно, а в хоромах поскромнее, оружейной палате, ухищрениями техники, превращенной в абсолютно застрахованный от прослушивания спецбункер. Совет уже заседал здесь два раза, когда решалась судьба Госкомоборонпрома, Федеральной службы контрразведки и службы внешней разведки, а также разрабатывался план Крымской кампании – силовое возвращение острова в лоно Федерации по просьбе народа Крыма. На этот раз вел совещание не президент, а всесильный глава службы безопасности генерал Коржанов. И речь шла о недопустимой беззаконной деятельности ККК, организации, замахнувшейся на честь, ум и совесть государства, ее гигантский, непомерно раздувшийся чиновно-бюрократический коррумпированный институт власти. Впрочем, вслух такие определения властных структур никто никогда не произносил даже в личных разговорах, не говоря уж о кулуарах. Последней каплей, переполнившей чашу терпения генерала Коржанова, инициатива сбора совета исходила от него, было убийство чистильщиками заместителя министра обороны Бурлакова. Со времен захвата больницы в Буденновске Шемелем Басаевым, полевым командиром Дудаевского войска, когда погибло больше 150 человек, правительство не находилось в большей опасности, подвергаясь угрозе не просто отставки, политического ухода в небытие, на угрозе физического уничтожения. Правда, убийство Бурлакова взволновало не только Коржанова, но и всех участников заседания, четверо из которых попали в список на уничтожение, опубликованный в газетах чистилищем. Но самым отвратительным фактом глава службы безопасности президента считал не убийство, а послание чистильщиков, ставшее достоянием журналистов, в котором говорилось о подвигах казненного. Многие из этих подвигов тянули, в принципе, на 10-12 лет тюрьмы, но были и такие, за которые сходу можно было давать вышку. Члены Совета Безопасности, читавшие послание, все это знали, в душе соглашались со справедливостью приговора, примеряли его к себе, и атмосфера заседания была весьма унылой. «Что произошло в Тушине, господин министр?» – обратился к Гусеву Коржанов. «Почему там оказались ваши люди? И почему покушение все же удалось, Сергей Вениаминович?» Коржанов бросил взгляд на директора ФСБ. «Вы обязаны были все предусмотреть, тем более в охране аэродрома принимал участие ваш знаменитый батальон «Щит». «Нам помешали», — сказал Коваль. «Были приняты все меры безопасности, предусмотренные данной процедурой. Мы устроили засады, вычислили киллеров, но вмешались некие силы, о которых не знали наши информаторы. Хочу также отметить нервную обстановку, созданную действиями спецгруппы министра обороны. Трижды возникали стычки между его людьми и нашими. Тяжело ранены два бойца отряда «Гроза». «Мои люди ни при чем», – перебил директора Гусев. «Они знали свое дело и могли бы захватить всех исполнителей, если бы им не помешали ваши мастера. К тому же возле аэродрома были замечены другие спецподразделения, которых там не должно было быть». Министр обороны бросил косой взгляд на министра МВД. «Не так ли, Леонид Арнольдович?» «Мы тоже занимаемся чистилищем», – ответил надутый Пашин. «И получили информацию о готовящемся покушении за 2 часа до операции. Естественно, мы отреагировали. И сорвали перехват. Прекратите», – недовольно бросил Коржанов, посмотрев на молчавшего президента. «Все виноваты. Спецподразделения созданы всеми, но координация отсутствует напрочь. Нужен центр, управляющий всеми группами. Предлагаю создать его на базе нашего управления». Члены совета переглянулись. «Занимались бы вы лучше своим прямым делом, генерал», – тяжело сказал Гусев. «Мы разберемся, кто будет руководить деятельностью спецгрупп. Пока вы будете разбираться, не гони лошадей, Николай Владимирович», – подал голос президент. «Пусть силовые министры сами разберутся в этой проблеме. Лучше доложите, какие меры предусмотрены лично вами для защиты работников администрации». Коржанов сбился с тона, не ожидая от патрона таких слов, подействовавших на него не хуже холодного душа. Заминкой воспользовался генеральный прокурор, который бесстрастно информировал членов Совета о 2 десятках преступлений, приписываемых чистилищу. Затем, дополнив сводку генерального прокурора, выступил министр внутренних дел, начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью, помощник президента по безопасности и председатель Думского комитета по вопросам обороны. Коржанов успел прийти в себя и заговорил с прежним апломбом, но его слушали уже с меньшим интересом и настороженностью. Решение совета было единодушным – разработать план ликвидации чистилища с привлечением всех силовых институтов и новейших технических средств, а также обеспечить безопасность высших должностных лиц государства, для чего министру финансов предложено было изыскать требуемые суммы из особого резерва госбюджета, созданного специально для таких случаев. Не забыт был и фонд поощрения отличившихся в ликвидации мастеров перехвата, хотя каждый из присутствующих тут же примерил этот фонд на себя. Когда все разошлись, директор ФСБ оглядел коллекцию оружия в палате и медленно спустился во двор Кремля, где его ждал начальник управления спецопераций. «Ну как?» «Нормально», — ответил Сергей Вениаминович рассеянно. «Принят реальный план совместных действий против ККК, но я не уверен, что среди членов Совета нет работников чистилища». «Поинтересуйтесь у Хватова». Коваль недоверчиво покосился на него, и генералу показалось, что где-то внутри у главы службы безопасности зарычал тигр. Министр обороны получил это письмо не по почте, а обнаружил у себя на столе. Хотя никто, даже адъютант, не мог проникнуть в кабинет, когда министр сдавал его под охрану. Федор Иванович подержал плотный серый конверт на ладони, как бы взвешивая, и увидел, что рука дрожит. «Неужели предупреждение ККК?» – подумал он. «Где этот кретин Юрген? Что делает его хваленая команда?» Команда, которая успешно провалила операцию по захвату боевиков чистилища на аэродроме, хотя знала всех, кто участвовал в покушении. И чего после всего этого стоит план, принятый Советом Безопасности? Федор Иванович нажал клавишу интеркома, приказал адъютанту немедленно найти Юргена и лишь после этого надорвал конверт, вынув оттуда обыкновенный тетрадный листок в клеточку, без обычного значка чистилища, золотого кинжальчика. Руки снова задрожали, потому что письмо писалось не работниками ККК. «Дорогой генерал», — было нацарапано от руки на листке, — «необходимо встретиться, чтобы совместно попытаться покончить с чистилищем. Вряд ли ваши коллеги по Совету Безопасности в состоянии сделать это. Думаю, у вас хватит мудрости, чтобы не строить ловушки или советоваться с другими фигурами на поле власти. Я буду ждать вас сегодня в Лосиноостровском парке у летнего кафе «Янтарь» в 17:00. Подъезжайте один, без охраны. Водителем может быть Юрген. Мы будем вести вас от конторы, можете не волноваться за свою жизнь». Вместо подписи стояло три буквы «МСС». «МСС», — вслух повторил Гусев и бросил письмо на стол. «МСС» означало «Маршал СС». Ему назначил свидание босс сверхсистемы. Юрген появился через час, торопливо проговорил. «Я был на базе», — министр молча бросил ему через стол письмо. Полковник прочитал его дважды, поднял голову. «Туфта? Ловушка чистилища?» «Нет, это предложение объединиться. Маршал СС вполне серьезно считает себя равным президенту. Или Богу. Не говоря уж обо мне. Надо показать ему, что он ошибается». «Понял». «Ничего ты не понял. Мы пойдем навстречу, но за каждым эсэсовцем, контролирующим контакт, должна стоять твоя тень. Плюс штук 15 снайперов по периферии парка, с соответствующей подстраховкой. Но никаких прослушивающих устройств. То, о чем мы будем с ним говорить, должно остаться между нами». «Вы хотите сотрудничать с СС?» Федор Иванович потер лоб, глаза его на миг остекленели, стали бессмысленными, и тут же вспыхнули угрозы и зловещие энергии. Так что Юрген, не боявшийся ни черта, ни дьявола, невольно отодвинулся. «Для борьбы с тремя К допустимы все альянсы. Когда мы уничтожим чистилище, придет черед СС. Но пока...» «Понял. Тогда действуй. Времени у нас немного».